Смерть. В конце января 1852 года Бодянский навестил Гоголя и застал его за работой полным сил и энергии. Бодянский Осип Максимович, 1808-1877 годы, профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете, был секретарем Московского общества истории и древности российских. Гоголь пригласил Бодянского на музыкальный вечер и обещал за ним заехать, но вечер не состоялся. 26 января умерла жена Хомякова, сестра покойного друга Гоголя, поэта Языкова. Эта смерть потрясла Гоголя. После панихиды, глядя в лицо покойницы, он сказал: «Ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти». Хомяков рассказывает об этом следующее: «Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли. Он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душой, особенно Языков. На панихиде он сказал: «Все для меня кончено». С этого момента, рассказывает Кулиш, он почувствовал, что болен той самой болезнью, от которой умер отец его, именно что на него нашел страх смерти. Гоголь пророчески изобразил свою смерть в «Старосветских помещиках». С детства он панически боялся таинственного зова среди бела дня, после которого следует неминуемо смерть, и умер по той же причине, по которой умер Афанасий Иванович. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович». Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. Это точный диагноз болезни самого автора. Гоголь умер, потому что его позвала умершая Хомякова. Он тоже покорился и тоже истаял, как свечка. Поверив в неминуемость смерти, писатель стал готовиться к ней подвижнически. Говел на масленице. Перед принятием святых даров у обедни пал ниц и долго плакал. Большую часть ночей проводил без сна в молитве. Ночью с пятницы на субботу, 8-9 февраля, он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное. Проснувшись вдруг, послал за приходским священником, объяснил ему, что недоволен недавним причащением, и просит тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя умирающим. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших. Тарасенков. Плетнев писал Жуковскому: пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и кротко: «Оставьте меня, мне хорошо». Друзья обратились к авторитету митрополита Филарета, и тот от имени церкви велел больному подчиниться врачам, но он отказался. Филарет Дроздов, 1783-1867 годы, митрополит московский, церковный писатель и богослов, известна его стихотворная переписка с Пушкиным. В ночь на 12 февраля Гоголь сжигает мертвые души. По словам Погодина, придя в комнату, он велел подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. После того, как обгорели углы у тетради, Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и, уложив листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. На другой день Гоголь сказал Толстому: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенный, а сжег главы мертвых душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти». Доктор Тарасенков, лечивший Гоголя, рассказывает о сожжении несколько иначе. Когда почти все сгорело, он долго сидел, задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: «Вот это я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все, как лукавый силен. Вот он к чему меня подвинул. А я был там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы. Из него могли бы все понять и то, что неясно было у меня в прежних сочинениях. А я думал разослать друзьям на память по тетрадке, пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак. И прежде вы сжигали все, и потом писали еще лучше. Значит, и теперь это не перед смертью. Ведь вы можете все припомнить». — Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу, у меня все это в голове. И, по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать. Никитенко, со слов князя Оболенского, записал в дневнике: «Гоголь кончил мертвые души за границей и сжег их, потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф Толстой, с которым он был в постоянной дружбе. Гоголь сказал ему: «Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть что-то хорошего». Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и тому подобное, и ему не хотелось исполнением просьбы как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. «А вот, — сказал ему Гоголь, — ведь лукавый меня-таки попутал. Я сжег мертвые души». Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти. Обратимся к рассказу Кулеша. В понедельник, на второй неделе поста, духовник предложил ему приобщиться и пособороваться маслом. На это он согласился с радостью и выслушал все Евангелия, держа в руках свечу, проливая слезы. Во вторник ему как будто сделалось легче, но в среду обнаружились признаки жестокой нервической горячки, а утром, в четверг, 21 февраля, его не стало. За несколько часов до смерти Гоголь бормотал что-то невнятное, как бы во сне, и повторял несколько раз: «Давай, давай, ну что же?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу! Поскорей давай, лестницу!» Казалось, ему хотелось встать. Тарасенков. Одними из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: «Как сладко умирать!» Шеврев. «Долго глядел я на умершего. Мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную в гроб». Тарасенков. За несколько дней до смерти Гоголь с усилием написал: «Аще не будете малы, яко дети, не внидите в Царствие Небесное. Помилуй меня грешного, прости, Господи, свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого креста. Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок и страшнее истории всех событий Евангелия. Врачи разошлись в диагнозе болезни Гоголя. По-видимому, это была нервная горячка на почве истощения и острого малокровия мозга. Другими словами, Гоголь просто уморил себя голодом. Хомяков объяснял его кончину страхом смерти, религиозным помешательством, но можно предположить иное. Гоголю было послано свыше откровение о смерти. Он перестал бороться за жизнь. Последние драгоценные дни употребил на христианское приготовление к великому таинству. Вернемся теперь к вопросу о сожжении мертвых душ. В событии этом есть тайна, которая навсегда останется тайной. Мы уже говорили, что гипотеза о конфликте моралиста с художником должна быть отстранена. Почему же Гоголь сжег свою поэму? На панихиде по Хомяковой Гоголь говорит мужу покойницы: «Все для меня кончено». Как Афанасий Иванович, он слышит голоса, предсказывающие ему смерть. Он уверен, что скоро умрет. Настолько уверен, что почти перестает питаться. Мирские дела для него не существуют. Две мысли делят между собой его сознание. Достойно по-христиански приготовиться к смерти и распорядиться своим имуществом. Гоголь жил в полной бедности, но у него были рукописи. Как следовало с ними поступить? В конце января в Москву приезжает отец Матвей и остается до 5 февраля. В течение этого времени Гоголь несколько раз с ним подолгу беседует. Об этих беседах сохранился рассказ самого отца Константиновского, переданный протоиереем Образцовым, Тверские епархиальные ведомости, 1902 год. Гоголь читал отцу Матвею вторую часть «Мертвых душ», и тот советовал не опубликовывать тех глав, где был изображен священник. «Это был живой человек», — рассказывал батюшка, — «которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых во мне нет, да и к тому же с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник». Более снисходительно, но все же неодобрительно отнесся отец Матвей к изображению генерал-губернатора. Подошедшим до нас отрывком второго тома мы можем судить о справедливости критики отца Матвея. Действительно, генерал-губернатор — один из самых неудачных образов в поэме. Еще более естественно нежелание отца Матвея видеть в печати изображение священника, в котором странно сплетались его личные черты с католическими оттенками. С мнением отца Матвея Гоголь не согласился. Можно предположить даже, что, находясь в крайнем нервном возбуждении, он отвечал на критику отца Матвея в самом резком тоне. Не успел тот уехать, как Гоголь, раскаявшись в своей горячности, пишет ему извинительное письмо. Отцу Матвею, 6 февраля 1852 года, Москва. Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас. Но вдруг милость Божья чьими-то молитвами посетила, и меня жестокосердного и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко. Но об этом что говорить? Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше б меня грела. Обязанный вам вечной благодарностью и за гробом весь ваш Николай. Однако, несмотря на это сердечное письмо, совету отца Матвея Гоголь все-таки не последовал. А через 5 дней после его отъезда принял совсем другое решение. Он сделал Толстому предсмертное распоряжение о своих произведениях, поручая часть их напечатать, а часть отдать на просмотр митрополиту Филарету. Это значит, что, неудовлетворенный мнением отца Матвея, Гоголь решает обратиться к высшему церковному авторитету. К тому же среди его рукописей находилась вполне отделанная работа «Размышления о божественной литургии». Кажется естественным, что писатель, не будучи богословом, хотел представить это сочинение на суд пастыря церкви. Разговор с Толстым происходил 10 февраля, а в ночь на 12 Гоголь сжигает рукопись. Событие это может быть объяснено в двух планах, между собой не соприкасающихся, а потому и не противоречащих друг другу. Первый план — психологический. Ночью Гоголь внезапно чувствует, что умирает. Страх смерти затемняет его сознание. К этому присоединяется приступ его обычной нервной болезни, гиперболической работы воображения. О симптомах ее Гоголь рассказывал Чижову в 1849 году. «У меня все расстроено внутри. Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся. Тотчас же воображение за это ухватится, начинает развивать, и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Если такой ничтожный повод мог вызвать в воображение Гоголя страшные призраки, то что должно было происходить в его несчастной душе при приближении смерти? В эту минуту каждая неотделанная строка, каждый неудачный образ, каждое двусмысленное слово разрастались кошмаром. Возможно, что припомнились и неодобрительные слова отца Матвея, и уж теперь прозвучали угрозой вечных мук. Намереваясь уничтожить эти главы, Гоголь в состоянии невменяемости сжигает и несколько других. Когда он приходит в себя и замечает свою ошибку, то говорит Толстому: «Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы мертвых душ, которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти». Гиппиус. Гоголь. Ленинград. 1924 год, убедительно доказывает, что у нас нет оснований считать эти слова Гоголя мистификацией. Бросил в огонь тетради, перевязанные тесемкой, не посмотрел, сжег по ошибке и то, что не хотел сжигать. Если бы хотел сжечь всю вторую часть, то почему забыл в шкафу рукопись с четырьмя первыми и одной из последних глав поэмы? Наконец, Погодин в статье о последних днях Гоголя, помещенных в «Москвитянине», непосредственно после смерти писателя, приводит слова, сказанные им слуге Семену сейчас же после сожжения. «Иное надо было сжечь, а за другое помолились бы за меня Богу, но Бог даст, выздоровею и все поправлю». Это свидетельство вполне совпадает с рассказом Тарасенкова о разговоре Гоголя с графом Толстым. Несомненно, что Гоголь совершил сожжение в состоянии умоиступления. Очнувшись, он раскаивался в нем и плакал. Таково объяснение в плане психологическом. Но, возможно, и другое объяснение в плане мистическом. Оно вполне законно, так как относится к мистику, который, подобно всем духовицам, переживал состояние благодати и безблагодатности, имел видение света и тьмы, и с сознательного возраста вел упорную и тяжкую борьбу со злыми духами. Не признать реального вмешательства дьявола в жизнь Гоголя значит зачеркнуть весь духовный путь его. Ту особенность своего душевного состояния, о которой Гоголь рассказывал Чижову, и которую мы назвали гиперболической работой воображения, писатель воспринимал также и в образах мистических. Неудачу переписки он объяснял чудовищной преувеличенностью, до которой были доведены в ней некоторые по существу правильные мысли, и в этом видел он вмешательство темной силы. «А дьявол, который тут как тут, — писал Гоголь отцу Матвею в 1848 году, — раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было даже и без умысла учительствовать». Трагическую ночь на 12 февраля в душе Гоголя свершилась последняя борьба с дьяволом. Дьявол раздул до чудовищной преувеличенности, до страшных призраков его сомнения в пользе своего литературного наследия. Он подсунул ему тетрадки, перевязанные тесемкой, он заставил его бросить их в огонь. «Вообразите, как силен злой дух», — сказал Гоголь Толстому. А в предсмертной молитве написал: «Прости, Господи, свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого креста». Последнее испытание было пережито. Гоголь причастился, соборовался и сподобился христианской кончины.